Русский генетик из Берлина. О крупнейшем медицинском научном и лечебном центре в Берлине, клинике Бух, заведении когда-то закрытом и секретном, впервые рассказал известный писатель Даниил Гранин. В своем документальном произведении «Зубр», вызвавшем огромный интерес в России и за рубежом, он приоткрыл некоторые завесы над тайнами жизни и деятельности ученых этого центра. Разными путями попадали русские в Берлин. Николая Тимофеева Рисовского направили на учебу, когда ему исполнилось 25 лет. Позади была гражданская война, когда он с оружием в руках защищал советскую власть, пережил голод, холод, болезни. В мирное время он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Увлекся биологией, слушал лекции известного ученого-генетика Николая Константиновича Кольцова, разработавшего матричный принцип передачи наследственной информации. У молодого студента открывалась перспектива стать ученым-микробиологом, генетиком-эволюционистом, но судьба распорядилась по-иному. В 1925 году из Берлина в Москву приехал известный немецкий ученый-профессор Осгар Фогт, директор Берлинского института исследований мозга имени Кайзера Вильгельма. Гера Фогта пригласили в советскую столицу для участия в исследованиях мозга Ленина и создания в Москве Института мозга. Но у профессора Фогта был свой интерес к советской науке. Для работы в институте он искал молодые, даровитые кадры. Ему представили подающего надежды молодого ученого Тимофея Рисовского, и вскоре Николай вместе с женой и малолетним сыном Дмитрием уехал в Берлин. Предполагалось, что он пробудет там пару лет и вернется на родину. Из Берлина, несмотря на запросы из Москвы, его не хотели отпускать. Командировку продлевали вплоть до 1933 года, когда к власти в Германии пришли нацисты. В стране изменилась власть, появилась новая расистская идеология, изменились отношения и с Советским Союзом. Тимофеев Рисовский на это особого внимания не обращал, заведовал в Институте лаборатории генетики, участвовал в международных симпозиумах и семинарах. Его эволюционная теория наследственности завоевала своих приверженцев. Он бывал во Франции, Англии, США, но в СССР его приглашали по другому поводу. В 1937 году Николай Владимирович получил от советских властей приказ вернуться. Однако его прежний учитель Кольцов предупредил, что дома его ждет арест. К этому времени двоих братьев Николая Владимировича арестовали и позже расстреляли. Выходило, что остаться ему, русскому, в Берлине было менее опасно, чем возвращаться домой. Тимофеев Рисовский не поехал на родину. Русский биолог-генетик проработал в Берлинском медицинском научном учреждении ровно 20 лет, с 1925 по 1945 год. Он, русский, с паспортом гражданина СССР, в годы нацизма трудился в элитном медицинском учреждении в специально отстроенном здании на улице Лидербергер, век 70. Он провел там ряд выдающихся по сложности экспериментов, впервые доказавших эволюционный характер мутаций, которые в целом повышают жизнеспособность особей. Его могли выдвинуть на лауреатами Нобелевской премии, но наступил 1945 год. Третий рейх пал, в разгромленный Берлин вошли советские войска. Николай Владимирович не прятался, хотя мог уйти с американцами, его знания, пытливый ум ученого пригодились бы в любой стране. Он остался, чтобы узнать хоть какие-то вести о судьбе своего старшего сына Дмитрия, который, распространяя в Берлинском университете листовки с воззваниями против режима Гитлера, угодил в лапы гестапо. Сын не вернулся из гестапо, а за Тимофеевым Рисовским пришли советские офицеры. Его припроводили в комендатуру, допросили, затем отправили в Москву и сразу отвезли на Лубянку. 8 месяцев продолжались изнурительные допросы. Он рассказывал все. О себе, о немецких ученых, о своих исследованиях. Но научные секреты следственные органы не интересовали. Их интересовало одно – почему он не вернулся на родину до войны? В 1945 году ему, как невозвращенцу, присудили 10 лет лагерей и отправили в ГУЛАГ. Тревогу забили знавшие его ученые. Сообразили, что знания человека такого масштаба могут пригодиться. Через 2 года, когда он был почти при смерти, его перевели в больницу МГБ. Подлечили там и отправили на Южный Урал, на биостанцию, где разрешили проводить исследования особенностей радиационных поражений человека. начиналась эпоха атомного противостояния. Тимофея Рисовского освободили в 1955 году, но не реабилитировали. Реабилитировали посмертно только в 1992 году. В 1964 году его пригласили работать в только что созданном Институте медицинской радиологии в Обнинске, где он жил до самой смерти. С 1969 года, выйдя на пенсию, работал консультантом в Институте медико-биологических проблем в Москве. В 1987 году появилась книга свидетельства Даниила Гранина «Зубр», показавшая, какого человека потеряла наука. Правда, прозвище «Зубр» у Николая Владимировича никогда не было.